Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет, кем поделен мир на страны, и куда плывет туман, и когда бывает главным боцман, а не капитан. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему огонь мерцает раньше птица или яйцо? Отчего снежинка тает, попадая на лицо? В чем причина неполадок? Почему горит бензин? 100 вопросов, 100 догадок, а ответ всегда один. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие Маша и Петя. Ну что, вы готовы к сегодняшнему путешествию? Конечно. Конечно, готовы. Великолепно. Хорошо, что вы в курточках. Там должно быть сейчас холодно. А куда мы отправляемся? Мы отправляемся в восхитительный, я бы даже сказал, сказочный мир. Там нас ждут дворцы из гранита и мрамора, диковинные лестницы, искусные картины из множества маленьких кусочков стекла, статуи изумительной красоты и таинственные глубокие пещеры. Мы отправляемся в настоящее подземное царство. Подземных царств не бывает. А вот и бывает. Бывает только в сказках. Владимир Сергеевич, так куда же мы все-таки отправимся? В метро. В метро! Именно. В московское метро. Ну, какое же это царство? А что же это, по-вашему? Ну, метро – это просто метро. Маша, а ты тоже так считаешь? По правде сказать, Владимир Сергеевич, я тоже не вижу ничего сказочного в метро. Ну что ж, давайте сейчас это выясним. Вы готовы? Готовы! Готовы! Включаю универсальный перемещатель УП. Он доставит нас в любое необходимое время. Итак, нажимаю кнопку. Ой, где это мы оказались? Смотри, Маша, тут зима. Снег идет. Какие большие белые хлопья. Это какой-то город, Владимир Сергеевич. Так, так, так. Очень хорошо. Тут дома с остроконечными крышами. На их стенах нет кондиционеров. И телевизионных тарелок тоже не видно. Улицы узкие, и по ним ездят кареты. Точно. Ни одной машины, одни лошади. А люди? Люди в каких-то странных, несовременных одеждах. Женщины в широких юбках. А у мужчин на головах высокие черные шапки. Эти шапки, Петя, называются цилиндры. Их носили очень давно. Ты что, ни разу их в кино не видел? Может, и видел. Но только метро я сейчас точно не вижу. Странно, я тоже. Владимир Сергеевич, а куда мы попали? Здесь нет никакого метро. Мы попали в Англию. В Англию? Ну зачем? Мы ведь собирались... Подождите! А там что? Какие-то люди толпятся у трибуны. Где? Вон там, смотри. Они слушают высокого солидного мужчину в цилиндре. Он выглядит очень довольным. Я бы на его месте так не радовался. Он похож на огромный фломастер в этой штуке. Сам ты фломастер. Интересно, что он говорит? Давайте-ка я включу синхронный переводчик. Сегодня, 10 января 1863 года, в нашем городе открывается первая в мире подземная железная дорога. И я, как мэр города Лондона, рад этому событию. Вот это да! Получается, что метро придумали в Англии. И, судя по всему, очень давно, когда не было ни машин, ни спутникового телевидения, ни мобильных телефонов. Просто каменный век. А точнее, 19-й. Несмотря на такие далекие времена и отсутствие машин, в Лондоне уже тогда было тесно. Всадники, конные экипажи, повозки с грузами и пешие горожане, желающие попасть на другой берег, выстраивались в длинные очереди у мостов через реку Темза. Пока один инженер, которого звали Марк Брюнель, не придумал, как построить тоннель под самым дном реки. Это было в 1842 году. А спустя 21 год в Лондоне открылась подземная железная дорога. Это и было первое в мире метро. За постройку взялась компания Metropolitan Railway. Вам ее название ничего не напоминает? Метро! Именно. Metropolitan Railway, то есть городская железная дорога, и дала название этому виду транспорта. Как интересно! А я думал, метро только в нашей стране так называют. Ну, в какой-то степени ты прав, Петя. Например, в Лондоне это название не прижилось, и его заменила подземка. А простые лондонцы называют его и вовсе труба. Как странно, а почему? Ну, вероятно, оно им чем-то ее напоминает. Наверное, такое же темное и мрачное. Возможно. Ну что ж, теперь вы знаете, откуда все началось, и можете отправляться дальше. Готовы? Готовы! Итак, осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — год 1931.